Послание к римлянам. В нашем изучении послания к римлянам мы видим, что апостол Павел все еще продолжает рассматривать духовную жизнь христианина. Новый факт представлен нам сегодня, что мы не только верующие, но также братья, связанные с другими верующими во Христе, и должны проявлять жизнь с избытком во всех наших различных отношениях. Мы также скоро обнаруживаем, что Бог дал нам совершать некоторые ответственности в Его труде на земле. Когда человек становится христианином, он входит в новое отношение с Богом и с народом Божьим. Эти два новых отношения нуждаются в главных приспособлениях в наших помышлениях и отношениях. Наше отношение к Богу согласовывается посредством посвящения нашего тела Богу. Наше отношение к другим верующим согласовывается нашим вниманием к новому телу, частью которого мы стали. Этим телом верующих является ничто иное, как церковь, представленная в Писании как тело Христово, главою которого является Христос. Мы, как христиане, должны правильно понимать, как относиться к другим верующим. Апостол Павел говорит в послании к римлянам 12 главе 3 стихе. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Иначе говоря, мы, верующие, введенные в общение христиан, должны иметь правильное мнение о самих себе и других. Но здесь имеются две опасности. Мы или склонны переоценивать нашу собственную важность, или мы можем попасть в другую крайность и обесценивать самих себя до точки ложного смирения. Апостол Павел описывает взаимоотношения верующих одного к другому в выражениях членов тела. Основной идеей является, что каждый верующий представляет живую часть тела Христова, и каждый должен исполнить духовную функцию. Каждый верующий имеет по крайней мере один дар для употребления созидания тела Христова, церкви. Этот дар дан Богом для цели – служить другим членам тела. Вы видите, мы, верующие, принадлежим друг другу. Мы служим друг другу, и мы нуждаемся друг в друге. Каждый верующий христианин должен знать, какие он имеет духовные дары и какое служение он может совершать в местной группе верующих. Дары, которые мы имеем, мы получили через благодать Божию, их нужно принять и употреблять верою. Мы спасены благодатью через веру, и мы должны жить и служить благодатью через веру. Так как дары от Бога, мы не можем хвалиться ими. Все, что мы можем сделать, это принять их и употреблять для славы Его имени. Когда верующий знает свои дары, принимает их верою и употребляет их для славы Божией, тогда Бог может благословить чудесным образом. Помните увещевание нашего библейского текста. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». В 4 и 5 стихах мы находим, вероятно, самую любимую иллюстрацию апостола Павла. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Нет ничего более прекрасно координированного, чем тело с каждым членом, приспособленным к своему надлежащему месту и исполняющему принадлежащие ему функции. Нет соперничества между членами тела, только взаимное уважение и согласие. Имеется также тесная связь между членами тела. Каждый зависит от другого. Тогда тоже каждый член контролируется головой и не добивается независимых действий. Все это иллюстрирует, какое отношение должен иметь верующий со своими братьями в местной группе верующих, которая является частью тела Христова. Мы видели, как христианин имеет определенные отношения к другим верующим. А теперь посмотрим, что христианин имеет определенные ответственности к другим верующим. Эти ответственности двоякие. Верующий имеет ответственность в употреблении своего дара или даров и ответственность в употреблении благодати. Об употреблении даров мы читаем 6 по 8 стих. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием». Упомянутые здесь дары, в общем говоря, имеют дело с пояснением или с толкованием Слова Божия и расширением дела Божия. Обои тесно связаны. Каждый верующий имеет один или более даров, и каждый верующий ответственный пред Богом, чтобы узнать, какой его дар или дары, и тогда развить их через упражнение и употребление в деле Господнем. Во-первых, имеются одаренные, чтобы пояснять или толковать Слово Божие. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли, увещевай. Здесь упомянуто 4 определенных дара. Первый имеет дело с провозглашением истины, дар пророчества. В ранней церкви пророки были вдохновленными учителями. Они предсказывали предстоящее событие и провозглашали весть. Слово «пророк» происходит от слова «глашатай». Иначе говоря, пророк является глашатаем Божиим. Теперь сегодня, так как Священное Писание написано и закончено, пророк действительно не предсказывает, но провозглашает уже записанное в Писании. Он, однако, все еще провозглашает истину, как пророки в течение всех веков. Второй дар имеет дело с применением истины, дар служения. Эта служба является всякого рода служением. В Евангелии от Марка, 14 главе, 45 стихе сказано, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Этот стих полностью иллюстрирует, что означает служение. Так как Господь Иисус был живым примером служения другим, так и мы должны исполнять то же служение. Третий дар на списке подчеркивает объяснение истины, дар учения. Учитель прилежно изучает Библию, сравнивает Писание с Писанием, употребляя здравый метод и поучает других плодами своего старания. Дар учения занимает высокое место на списке даров в первом послании к Коринфянам. Обязанностью учителя является излагать фундаментальные истины Библии для созидания и поучения святых. Четвертый дар подчеркивает стремление истины, дар увещания. Увещание очень часто обращается к совести и сердцу, тогда как учение часто обращается к уму. Многие люди знакомы с камином. Стандартным снаряжением камина является кочерга, металлическое приспособление, употребляемое время от времени, чтобы пошевелить тлеющие в золе угольки, чтобы опять загорелось пламя. Это труд увещевателя. Он должен возбуждать совесть народа Божия, чтобы истина не делалась отвлеченным богословием, но употреблялась на практике в обыденной земной жизни. Кроме этих даров, которые поясняет или толкует Слово Божие, имеются дары, которые расширяют или развивают труд Божий. В 8 стихе сказано: «Раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием». Упомянутые здесь 3 дара имеют дело с расширением Евангелия и Божьего труда. Божий труд может распространяться посредством наших материальных пожертвований даяния. Пожертвование должно совершаться с искренностью сердца и не с разнородными или сомнительными мотивами, как было в служении Анании и Сапфире в Деянии апостолов в 5 главе. Истинное христианское отношение к материальным благам не должно быть, сколько моих денег я должен пожертвовать Богу, но скорее, сколько Божьих денег я должен оставить для себя. Вы можете измерить любовью даром. В Евангелии от Иоанна 3 главе 16 стихе сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Послание к Ефесянам 5 главе 25 стихе сказано: «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». Божья любовь к нам была так велика, что Он даровал нам наилучший дар небес, чтобы Он мог положить свою жизнь за наши грехи на Голгофе. Божий труд может расширяться посредством нашего руководства, управления. Некоторые верующие имеют дар руководства и способны надзирать над Божьим делом. Божий труд нуждается в хорошо наставленных служителях, чтобы совершать труд в церкви или собрании верующих. Божий труд может расширяться посредством нашего хождения. Некоторые верующие имеют особенный дар, чтобы идти к скорбящим и проявлять им благосклонность Божию. Наш текст говорит, чтобы благотворили с радушием. Как вы видите, верующий должен не только провозглашать истину Евангелия, но должен также практиковать ее в жизни. Аминь.